Они пошептались о чем-то между собой и проводили Диму до кинотеатра. По дороге к ним присоединились еще двое. Дима остановился возле входа в кинотеатр, поближе к контролерше, оглянулся. Травки еще не было. Степан Комаров тоже еще не появился. Осмелевший в четыре раза, Смирнов бросил в сторону Димы щетверенный взгляд, в котором крутилось что-то вроде таких невидимых слов. Подозрительно, подозрительно. Вырядился, плюс букет цветов, плюс коробка в руках, плюс сверток, плюс независимое выражение лица. На лице Смирнова было написано: «А что, если мы сейчас устроим минус коробка, минус сверток, минус... Что у тебя там в карманах? Плюс 10 шалобанов по лбу?» Тогда Дима небрежно приблизился к подавляющим и сказал, обращаясь к Витьке Молчанову: «Сбегай за Комаровым». «Как это сбегай?» — возмутился Молчанов. «Зачем?» «Затем», — сказал Дима, «затем, что через некоторое время ваша подавляющая машина будет сломана». «Какая машина?» — зазаикался Печенкин. Он всегда заикался, когда злился. Подавляющие переглянулись. Витька Молчанов бросился за Комаровым. «Смирнов, пока не поздно учись у Печенкина заикаться со страха», — сказал Дима. «А также учитесь пока у этой своей дворняжки высовывать языки». «Почему?» — спросил Печенкин. «Потому», — передразнил его Дима, «что скоро вам всем будет сначала жарко, а потом холодно. Сейчас за меня придут заступаться сразу три боксера». Дима взглянул на часы. Травка и три ее боксера должны были появиться с секунды на секунду. Не опоздали бы, а то эскимо уже начало таять. Комаров, между прочим, тоже вот-вот появится. Травка и Комаров появились за деревьями с разных сторон одновременно. Комаров шагал в сопровождении Витьки Молчанова прямо по направлению к Диме. Дима спокойно повернулся спиной к ним и двинулся к спасительной травке, к Гешке, к Кешке и Прошке. И чем ближе он подходил к травке, тем все тяжелее переставлял свои ноги. Ни Гешки, ни Кешки, ни Прошки, никого из них, кого он больше всего хотел видеть, за травкой не было. Они не пришли на свидание. Дима еще смотрел с надеждой сквозь травку. Может, они отстали, может, они за деревьями. Но радостный Тошкин голос сообщил: «Здравствуйте, я пришла одна. У Гешки и Кешки тренировка, а у Прошки что-то с желудком». «Пришла одна? Да еще радуется, да еще расфуфырилась. Все, — решил Дима, — я сейчас ей скажу, что я ее ненавижу, обманщица, так подвести своего, кем он ей приходится. И еще эта дурацкая кость под мышкой, и мороженое начинает таять в коробке». Тошку и Диму тут же окружила компания подавляющих. «Заикаться, — говорит, — учитесь у Печенкина, — сказал Смирнов. И язык, говорит, высовывать у шарика, а то, говорит, вам всем жарко будет», — добавил Молчанов Виктор. «Так», — сказал Комаров, глядя на букет, — «это все цветочки, а ягодки у него в коробке и вот в этом свертке». В это время Печенкин рассмотрел сквозь целлофан кость в пакете. «Мясо?» — удивленно заикнулся Печенкин. «И мороженое», — сказал Витька Молчанов, приоткрывая коробку у Димы в руках. «Цветы, мясо и мороженое. Непонятно, непонятно». «А чего тут непонятного?» — сказал Комаров. «Цветы для меня, мясо для собаки, а мороженое для всех». Подавляющие прямо из коробки стали есть мороженое, черпая его руками. А потом Комаров вдруг сделал такое движение, как будто хотел вытереть руки от Димки на лицо. И тут Тошка схватила Комарова за руку. «Не трогайте его», — сказала она грозно.